Экс на миллион. Глава 1. Грабиловка. Широка ты, русская душа. Как по мне, эту сказочку придумали те, кому от этой души что-то нужно. Давай, Вася, давай. Размахнись от всей своей необъятной души. И пей краткое подвиги совершать. Братушек ли освобождать? Через континент ли на своих двоих перебежать? Реки вспять повернуть? Тебе все, Вася, по плечу. А если взглянуть на эту душеньку вооруженным глазом, к примеру, через материалистическую, самую передовую философию, совсем иное видится. Это как с куриным бульоном. Взглянешь, прежде чем салфеточку за воротник заправить, ох, и вкусный. Кружочки жира по поверхности, что твои звезды. Приглядишься через микроскоп, одни бактерии и прочая гадость. Тьфу, это я к чему тут соловьем разливаюсь, а к тому, что все проще пареной репы. Как столкнется русский человек с великим катаклизмом, он, думаете, о подвигах сразу мечтать начинает. Ни хрена подобного. Первым делом он бабу свою в магазин отправит за спичками и мылом, а сам примется думку гадать, как бы что половче и где стырить. Лови момент, русская душа, не будь лохом. Грабиловка, большая грабиловка, великая грабиловка. Так в народе прозвали то, что впоследствии застеснявшиеся от подробностей ученые прикроют фиговым листком под названием «Аграрная революция в России». Еще и научную базу под это дело подведут, с неопровержимыми доказательствами справедливости народного гнева, вставшего как один против эксплуататоров, выпивших из них все соки, всю кровь, все жилы повытягивавших. Вполне себе законный довод, чтобы потом внукам объяснить, на кой хрен в избе валяется толстенный полный англо-русский словарь 1909 года. «Деда», спросил я как-то в бытность пацаном своего старика, рожденного в годы коллективизации, чудом пережившего самую страшную войну и всю жизнь, за исключением военного времени, прожившего в родной станице под Урюпинском. «Откуда такая древность в доме?» Дед от чего-то покраснел и закрякал. А бабушка, за словом в карман никогда не лезшая, ибо своих на языке хватало, тут же пояснила чедушке неразумному, в школе учившемуся на одни двойки. Так это мой папаня подсуетился вовремя. Когда усадьбу потрошили, прихватил. Усадьбу потрошили? Вот же ж ты неуч, Васька. И куда только твоя училка смотрит? Про революцию слыхал? Ну, был у нас тут давным-давно барин. Вот его-то мои предки и раскулачили. Баб, как можно раскулачить барина? Что тебе непонятно, бездарь? Раскулачить, как я понимаю, можно кулака, а барин – это помещик. Разве нет? Тогда, выходит, его должны были распомещить или разбариновать. Бабуля зависла, столкнувшись с неопровержимыми выводами современной лингвистики. А дед начал хохотать и хлопать себя по коленям. «Правильно, Васька, жги. Тесть-то у меня был невеликого ума. Когда помещика грабили всем обществом, он и прихватил энту княженцию. Я его по молодости спрашивал, на кой, а он мне в ответ: гнет отличный, а что наследство не богато, так что ж тут поделать. Ртов многовато вышло на один-то каравай, иного, окромя словаря, не досталось, наследнички. Ярилась бабуля, совестилась запоздала, вспоминая рассказы давно минувших дней, тех дней, когда вздыбила русскую деревню, и пошла она за наследством к баринам, взбудораженная рассказами заезжих агитаторов или своих, местных, подавшихся в город на заработки, вдохновленная на подвиги лишь одной мыслью: ты не возьмешь, другие утащат. Таких походов было два, один, в 1905-1907, а другой, в 1718, и оба раза аукнулась сельчанам грабиловка. Ох, аукнулась, сперва барина, потом кулака, потом и до своих добрались. Вспоминать не хочется, как рассчиталась судьба с охотничками на чужой лесть. Федосья миновала, рожь в трубку вошла, а щавель в густой траве садов уж давно повыдергивали мальчишки на радость хозяйкам-матерям. На заливных лугах расставили ивовые прутики, разметив участки под покосы, заповедовав другим, чтобы не пускали туда лошадей. Сочная трава перла как на дрожжах. Мужики, те, кого не коснулась мобилизация на японскую, готовились к новой страде, пользуясь краткой передышкой, собирались на завалинках, поджидая призыва из дома вечерить, вели промеж собой разговоры о наболевшем, о том, что деется кругом, было что обсудить, прям тоска в душу. Пока мест народ раскачается, яблоки-то, тю-тю, гнусавил главный сельский богатей Пантелеич, всем его бог одарил, и статью, и прибытком, а вот голос, увы, подкачал, хотелось бы ему басить как регент в хоре, а не выходило, несолидно звучала его речь, с каким-то носовым присвистом. куды раскачиваться, Тихон, вопрошал мордатый огородник, тоже не из последних людей на селе. С поставок зелени в Липецк имел он твердый доход и уважение от общества, от ломоты в хребтине, вечно жалостливое выражение на широком лице, известно куда, над этим нам барина своего подали сплавить, а как уедет, урожай-то из его садов к рукам и прибрать. Неспокойно было в сельской России в 1905-м, кровавом, бурлила деревня, слухами полнилась, иной раз и взрывалась, как в феврале на Орловщине, когда после известия об убийстве великого князя Сергея Александровича его крестьяне разнесли в пух и прах имение царственного владельца. Один перед самым севом взбудоражило село новое известие от соседей. Крестьяне из Волынского спровадили в Москву своего барина, инженера Трембовельского. «Мы тебя, Дмитрий Иванович, шибко уважаем, так что ехал бы ты от сель», сообщили селяне своему благодетелю, который бесплатно чинил им сейлки и прочую механику. «Уехал». «А мы что, лысые?» Тут же зачесала лохматые затылки вся округа. Тут-то и вылез со своим рискованным бизнес-планом Тихон Пантелеевич. «А ну как кишки нам повыпустит за баловство?» Сомневался ревматический огородник. Пустяковая история, не соглашался с пораженцем закадычный дружок и будущий подельник. «Народ у нас злой на барина из-за покосов. Нам за реку надеть плавать и на лодках потом на свой берег возить. А его луга, вот они, прям под боком». Голытьбе шепнуть, мол, пора луга себе забрать, они и рады будут. А при чем тут сады? Богатей закатил глаза, выбрал себе помощничка. Все ему растолкуй, разжуй и в рот положи. На усадьбу всем обществом навалимся, чтоб всех повязать. Нам с тобой, урожай с барских садов, остальным, покосы. Огородник бледнел, холодел от таких перспектив и принимался энергично ковырять щепочкой в зубах. Впрочем, он каждый вечер так делал, когда устраивался на заваленке, чтоб все сельчане видели, мясо у него на столе не переводится, позер деревенского разлива, жизнь-то окаянная, вздыхал он, потирая поясницу, нужно не зевать, убеждал Пантелеич, сам-то гунявый мироед, как его прозвали в селе, в уговорах не нуждался, из Коломны приехал к нему закупщик от производителей пастилы, да и намекнул, ему все равно, кому за Антоновку по осени платить, если барина не будет, можно свою выгоду поиметь, ждет всех прибыль нежданная. Пантелеич проникся, в одно рыло страшновато, а с дружками-приятелями из тех, кто цену копейки знает, может и выгорит. Дело за малым, пустить по селу слушок, что пришла пора с барином поквитаться. Глядишь, как уборка завершится, народ-то и раскачается. Все лето дружки старались, то с одним переговорят, то с другим словом перекинутся, и все в одном направлении. Пора, братцы, с сеном вопрос порешать. Как? Да запросто. Красного петуха барину подпустить. Хватит, намучились. Пришло наше время. Идея народу зашла. А к будущей гоп-компании присоединился еще один подельник, лавочник Серафим, чем только не промышлявший. Он никак не мог пройти мимо нежданно готового свалиться в руки богатства в виде хрустящих ассигнаций за чужой урожай кисло-ароматных яблок. Лишь два события чуть не свели на ноль всю подготовку к злодейству. Приезд в имение брата барина, а следом мое внезапное появление, если выражаться привычным мне языком, случился информационный взрыв, временно перекрывший всю новостную повестку. В прибытии на летний отдых доктора Плехова, Антонина Сергеевича, к брату Максиму Сергеевичу не было ничего необычного. Так или иначе, в июле или в августе, московский гость навещал родные пенаты. Другое дело, когда это рядовое событие совпало с доставкой моей изрядно обескровленной тушки в господский дом, очень взбудоражили село и моя персона, и загадочные обстоятельства, при которых меня нашли и принесли в имение. Не было еще в окрестностях такого, чтобы находился крепко порезанный человек, можно сказать, на последнем издыхании. Откуда только взялся на реке Воронеж нехрест, способный ножичком по горлу полоснуть, выживет, не выживет солдатик, гадали целый месяц селяне, выжил, испутал все карты заговорщикам, хоть и слабый, дунь на меня, упаду, но опасный, это сразу сообразили, так что, когда доктор отбыл в старую столицу, раскачивались еще месяц, и гунявый мироед, и огородник, и лавочник как только не агитировали за анархию, как только не соблазняли, время-то шло, Антоновка поспевала, казалось, богатство, в тайных думках уже пристроившееся в сундуках, уплывало в дальние дали. Пролетел в холостую яблочный спас, вот-вот осенины настанут. Бабье лето клонилось к закату, а общество все колебалось. Новость о поражении России в войне с японцем разом все изменила на радость троица яблочных рейдеров. Всколыхнула, убедила самых сомневающихся. Глухие толки тут же превратились в яростный рев, несмотря на поздний час. На барина, айда имению потрошить. Перво-наперво ломанулись гурьбой к добротным сеновалам возле барского дома, прихватив пустые возы, а те, у кого и тачки в хозяйстве не сыскать, баб да детишек, ребятня усвистела вперед, следом потянулись скрипучие телеги, у одной не хватало заднего колеса, плюгавый мужичонка-владелец, недолго раздумывая, выдернул из забора жердь подлиннее, да и приладил ее вместо колеса, так его воз и двигался в конце процессии, волоча по земле слегу, кренясь на один бок. Эх, Россия, скоро ты уподобишься этому невзрачному возу, перекосишься, потеряв свои скрепы, и заскрипишь-захромаешь. Троица главных верховодов, как грамоте и счету обученная, поступила хитрее. Своих домашних подельники отправили вместе с сельчанами, а сами, вооружившись факелами и топорами, ломанулись в сады, одним боком примыкавшие вплотную к господской усадьбе. Двигались ходко, не отвлекаясь на подсчет будущей добычи, своей тяжестью клонившей к земле упругие ветки. Пахло дурманище прекрасно, только в бабье лето можно насладиться подобным запахом яблоневого сада, созревшего для сбора. В этом аромате, слышным за версту, нужно купаться, как в райском бассейне, пить его как лучшее на свете вино, а не обсуждать злодейские планы. Но ничто не трогало и нежной струнки в душах мужиков, намылившихся поживиться чужим добром. Вот в свете чадящих факелов были видны суровые складки у упрямо сжатых губ, бисеринки пота на лбах и нитини милосердия в глазах, разве что некоторая неуверенность. Можа поспешили мы, Тихон Пантелеевич, мордастый, переваливаясь сбоку на бок, норовил забежать вперед и взглянуть в глаза главному заводиле. Дождались бы, когда урожай соберут. Все ж сподручнее было б, сейчас или никогда, отрезал на ходу признанный лидер. А урожай, ничего, авось не переломимся, свое собирая. Насчет не переломимся у огородника были сомнения, озвучивать их не решился. Закряхтев и ухватившись за спину привычным движением, он подотстал и с вопросами завязал. Не доходя полсотни шагов до дома, остановились. Встали кружком, Пантелеич спиной к усадьбе. Значится, так, сейчас с другой стороны дома должно полыхнуть. Туда и мой человечек побег. Подпалит угол, и тикать. Мы, в крик. Пожар, пожар. Кто первым барина или солдатика увидит, тюкай его топором. Убийство, испугался лавочник. А ты как думал, чуть не брызгая слюной, взвился Пантелеич. По-иному никак, народ дом обнесет подчистую, а далее закинем в огонь тела и сожжем вместе с хоромами, всех одной веревочкой повяжем, никто и не пикнет потом, и на наши яблоки не позарится, забьются от страха по избам и начнут грех отмаливать. Мордастый и Серафим вдруг переменились в лице и отступили. Вы чава, напужались что ли, как детишки бесштанные, удивился гунявый мироед, там, затряс головой лавочник. Пантелеич тут же сообразил, что в стройный план вторглась неведомая сила, да и как не сообразить, если тебе по плечу постучали чем-то неприятно твердым. Он оглянулся и обмер, уставился на ружье, стволами которого я и привлек к себе испуганные взгляды. Тук-тук, обрати внимание на мои страдания, не как обструкцию задумали, экспроприаторы. Голос мой, отвыкший от словесов, пения и матюгов, звучал хрипло и невнятно, но хотя бы не гундоса, как ответ деревенского рейдера. Чава, того, революционеры хреновы, портки подхватили, и чешите отсель. Да мы, замялся мордастый огородник, я сделал шаг назад, взвел курки-тулки-вертикалки, а ведь как все хорошо складывалось, без рабства и мучений, но в штиблетах, подумал я, пристраивая палец на ближайший из спусковых крючков, двумя месяцами ранее. Держись, солдатик, выдернул меня с того света незнакомый голос, я почувствовал, как чья-то ладонь прижала к горлу тряпицу, не давая крови сбежать в самоволку. Поврежденная гортань болела и мешала сосредоточиться. Мое тело взмыло вверх на чужих руках и куда-то, слегка покачиваясь, поплыло. Кто же тебя так, родимый? Что за нехрист мог такое спроворить с православной душенькой? Ножичком по горлу, это ж надо такое удумать. Повезло тебе, касатик. Прозвучал другой, немного охрипший голос. К барину брат приехал, отменный доктор. Если не он, никто тебя не спасет, барин, доктор, куда меня снова боженька забросил. Хотя спасибо, что пока живой, подумал я и снова отключился. Когда очнулся, обнаружил горло перевязанным и похоже, зашитым, а самого себя, голым, за исключением подштанников, и на вполне приличной постели. За окном уютной комнаты в зеленых бумажных обоях ярко светило солнце, раскидывая сквозь кружевные занавесочки причудливую вязь на натертых воском желтых деревянных полах. На этих ароматно пахнущих досках одиноко возвышался в углу обыкновенный горшок, который я в последний раз использовал по назначению в детском саду. Ночной генерал, таз и эмалированный кувшин с водой меня тут же неумолимо уведомили, что встреча с холодильником, душем и нормальным ватерклозетом откладывается на неопределенное время. Душ, холодильник, почему мне кажется, что я отвык от нормальной постели, и одновременно тот же кувшин мне кажется какой-то архаикой. Перед глазами замелькали странные картинки, совместить которые мозг не мог, как его ни напрягай. Бронзовые стволы пушек, автомат АК, серебряный темляк на моем тесаке, девушки в коротких юбках за уличными столиками под яркими зонтиками, злобный бородатый горец в черкеске и лохматой папахе, тычущий в меня кинжалом. Я провел слабой рукой по боку и нащупал старые шрамы. Память вернулась резко, словно проснулся и открыл глаза. Я был обычным солдатом, я воевал, и одну мою войну от другой отделяло почти два столетия. Мне привычен и противоосколочный тактический костюм, и грубая белая рубаха с георгиевскими крестами на груди. У меня их, кстати, аж две штуки. За свои 30 с маленьким хвостиком прожитых лет я пытался выжить на свой и на Кавказской войне. Как такое возможно? Ответ простой. Я попаданец, путешественник во времени. И последнее, что я помню, это офицера в форме прапорщика, который моим же ножом, переделанным из сабли, полоснул меня по горлу в Пятигорске. Руфин. Два его звали Руфин Дорохов. Очнулись. Отвлек меня бодрый уверенный голос, принадлежавший высокому мужчине, рядом с которым стоял человек, очень похожий на говорившего, только помладше годами. Я доктор Плихов, Антонин Сергеевич, а это Максим, мой младший брат и владелец имения, куда вас принесли крестьяне. Горло я вам зашил. Все с вами будет в порядке, скоро пойдете на поправку. Вот вам местная пресса, чтобы не скучать. Читать умеете? Я кивнул и протянул руку, чтобы забрать газету. Одного взгляда на заголовок хватило, чтобы все встало на место. Июль 1905 года, Тамбовские губернские ведомости. Что в сухом остатке? Имею немного, немало попаданства 2.0. Хронотурист, ёксель-моксель, поневоле. С VIP-пакетом, но без обратного билета. Попрыгал по Кавказу при царе Николашке по кличке Палкин. Теперь пришел черед России при Николашке 2. Газета выпала из моих рук. Утром я перестал себя жалеть. Просто за ночь сам себе признался, что мне свезло, как псу Шарику, попавшемуся на пути профессора Преображенского. Если бы не доктор, быть бы мне покойником. Без вариантов. Сволочь Руфин Дорохов хорошо постарался, и не свезло. Тут уж как посмотреть. Занесла меня нелегкая в революционный 1905 год в окрестности города Липецка, на берега реки Воронеж. Нашли меня случайные крестьяне, непонятно за каким чертом забравшиеся в Черторыку. Так называлась пересохшая по летним жарам балка, упиравшаяся в ту саму реку. Об обстоятельствах моего обнаружения мне наутро поведали братья Плиховы. Уверяли, что там красиво. Ага, так я и понял. Пейзани полезли во вражный бурьян природами любоваться. Или сюжет подбирать для пейзажа на пленэре. А как без этого в деревне-то? Никак, не найдешь сюжет, все краски пересохнут. Если они есть, в чем я сильно сомневался, но мне ль роптать? В общем, спасибо вам, неизвестные мне спасители милостивцы и доктор Антонин Сергеевич, за то, что нашли, за то, что донесли, не уронив, за то, что сподобил Господь в хорошие руки попасть с разверстой раной. За все за это нижайший вам поклон, а также Максиму Сергеевичу, что взял на себя обо мне попечение и приютил в собственном доме, а не отправил в уездный город Липецк, чтоб не путался под ногами. Мой взгляд, наверное, мог соперничать с глазами кота Шрека. Старший Плихов усмехнулся, подобрел, ласково махнул рукой. Через пару месяцев запоешь канарейкой. Уведомил меня Айболит, сверкавший не белым халатом, а накрахмаленной рубашкой. Без пиджака, по-дачному, как он выражался. Мне сейчас не о песнях нужно думать, а как встроиться в ваше общество. Только и мог я подумать в ответ. Опять 25. Ни документов, ни денег, ни завалящих нар в казарме, ни армейской пайки. Куды податься бедному попаданцу? Как думаешь, Тоша, кого занесло в наши Палестины? Какой-то ряженый, ты не находишь. Разглагольствовал Максим Сергеевич, не стесняясь моего присутствия. Старая солдатская форма, Егории старинные. Артист Погорелого театра, про форму я могу тебе предложить свой вариант ответа. Был указ от военного министерства, что ратники народного ополчения могут прибывать на службу и даже ее проходить в своей одежде, с денежной компенсацией. Что же касается георгиевских знаков военного отличия, полагаю, наш найденыш нацепил из патриотических соображений дедовские кресты и его форму заодно, которую полвека хранили в сундуке. Номера на орденах есть, можно сверить их с капитульными списками. Так установим фамилию его родни. Пустое, отмахнулся младший брат. Горло заживет, сам расскажет. Интересно другое, кто ж его так приголубил? Истинный приключенческий роман в духе моего тезки Пембертона. Мистика и загадка. Увлекательнейший сюжетец. Не хватает лишь кражи драгоценных камней. Боюсь, брат, снисходительно покачал головой Антонин Сергеевич, ты слишком увлечен витаниями в империях и хочешь разглядеть авантюрный роман там, где царит проза жизни. Во-первых, наш пострадавший совсем непрост, о чем мне ясно свидетельствуют его многочисленные ранения на теле. Довелось ему в переделках побывать, уж ты мне поверь, слова брата лишь еще больше разожгли интерес у Максима. Во-вторых, не стоит недооценивать местное население. За его скромным невинным видом таится безжалостность, какую поискать. В крестьянах, вскричал Плехов-младший, в этих добрых деревенских людях, с коими живут душа в душу, у нас отсутствуют даже споры из-за пашни, как у других. У меня всего-то и есть, что покосы, которые они категорически отказываются у меня арендовать, да яблоневый сад, к которому селяне не имеют никакого отношения, ни ими сажено, ни их руками поддерживается. У меня даже прислуга своя, из города, один лишь кучер из местных, он же сторож, и пара девчонок на подхвате на скотном и птичьем дворе. Вот и держись от селян подальше, предупредил Антонин. Я наслушался истории о деревенских расправах с конокрадами. Бросит такого на землю, накроют мокрыми тряпками, сверху доской и давай ее охаживать цепами да мотыгами, пока внутри у истязуемого живого места не останется. Потом выбросит, как нашу находку, где-нибудь у дороги или во враге. На теле не царапины, а проведешь вскрытие, доктор страдальчески закатил глаза, или иной способ практикуют. Свяжут вместе руки и щиколотки, подвесят на блоке через верхнюю перекладину воротины и резко отпускают, роняют выгнутой спиной на землю. И так много раз, пока позвонки не разобьют. Страсти какие, ты рассказываешь. Вот ведь звери-то, креста на шее нет, а ты не идеализируй деревенскую жизнь. Здесь нравы суровые. Муж, к жене обращаясь, непременно назовет ее сука и может избить за здорово живешь. Мне вообще претит повальное увлечением народом у нашей молодежи и разглагольствование о вине господствующего класса. В чем, скажи, ты или я виновны? Тем, что у нас дом в 10 раз больше, или тем, что его колонны украшают? Когда я смог ходить и выбрался впервые на улицу, тут же убедился, что чем-чем, а отчим домом братьям Плеховым гордиться не стоило. Хоть из меня еще тот спец по архитектуре, но даже мне было очевидно, более несуразного дворянского гнезда трудно вообразить. Одноэтажный, деревянный, на каменной подклете, он напоминал скорее длинный барак, а толстые и низкие колонны псевдопортика смотрелись нелепым обезьянничьим, лишенным подобия вкуса. Правда, справедливости ради, нужно признать, внутри было по-домашнему уютно, хоть и бедненько. Хозяину дома к лицу такая атмосфера. Максим Сергеевич оказался трогательно, но докучливо заботлив. Докучливость выражалась в постоянных поползновениях разгадать мою тайну, а забота. За мной ухаживали как за членом семьи. Даже когда нас покинул старший брат, успев перед отъездом снять с меня швы и строго наказав не давать мне много болтать, младший носился со мной как с писаной торбой. Нежная пища, чистая сорочка и даже сюртук с барского плеча, мы оказались примерно одного роста, хотя плечами я вышел куда шире, и штиблеты. Обувку мне тоже организовали, как и носки на подтяжках. Бррр, какая дикость. А еще престижные воротник и такие же манжеты, рубашка на завязках под сюртук без спинки и рукавов, а иная на меня не лезла. От моего вида без сюртука свежий шов из-за хохота мог разойтись. Короче, лучше одеваться, не поглядывая в зеркало. Шли дни, я все тверже стоял на ногах, и все труднее мне было уклоняться от настырного Максима Сергеевича. Он же с меня не слезал, так и норовил подловить на том, что мне по силам уже отвечать, а не только мычать и мотылять головой, как фарфоровый китайский болванчик, украшавший гостиную. Толкни такого в лоб, голова и закачается, высовывая и пряча язык, почти как у меня, игравшего в несознанку. Как-то раз, когда на улице уже заметно стало к вечеру холодать, а яблочный дух, разливавшийся от сада, казалось, заполнял каждую щелочку дома, мы сидели за поздним ужином. Хозяин в своей манере мне подливал домашние наливки из вишни и приставал с вопросами. Я, как мог, отбивался, отделываясь междометиями. «Милейший, признайся, ты социалист-подпольщик, в версию брата, что ты из ратников-ополченцев, я не верю». Я покачал головой. «Еще не хватало, чтобы меня за революционера приняли. Я, конечно, за народ всей душой, но ни разу не бомбист. К подобным типам не то что душа не лежала, руками разорву, попадись они мне». «Так кто же ты, милейший?» В очередной раз я изобразил пальцами пересчет денег. «Торговец, коммивояжер или шулер? О, вдруг ты и вправду знаменитый картежник и тебя наказали за проигрыш твои же коллеги? Имеем драму по мотивам Сухого Кобылина, Максим Сергеевич». Прохрипел я, нарушив двухмесячный обет молчания. «Ну не мучь ты меня вопросами, батюшки Свет!» Всплеснул руками Плихов. «Заговорил, конечно, заговорил, даже запел, только тихо, чтоб не раскусили», хмыкнул я, не зная, как дальше выкручиваться. Неожиданно в комнату ворвалась кухарка, отпросившаяся в село, чтобы разжиться свежей зеленью у местного огородника. В имении много было своего, практически натуральное хозяйство, но ароматических трав уже не было, вышел им сезон, а у огородника были. Как он ухитрялся, то тайна великая есть. «Барин, беда, что случилось?» — сердито осведомился Плихов, раздраженный тем, что столь занимающий его разговор был бесцеремонно прерван. «Мужики!» — всплеснула руками кухарка. «Мужики на имение пошли, грабить будут, и жечь. Ты уверена?» Максим Сергеевич вскочил из-за стола. «Я тоже не остался равнодушным. Кто есть в доме сейчас?» — спросил, напрягая отвыкшие связки. «Камердинер дрыхнет», — зачастила почтенная повариха. «А более никого. Сторож пропал. Девки, что с птичником и коровкой нам помогают, в село убежали, как услышали от меня новость». На старика-камердинера, проработавшего у Плиховых четверть века, надежды, как на защитника, никакой. «Оружие в доме есть, только охотничья двустволка», — заламывая трясущиеся руки, признался Плихов. «Несите сюда, Максим Сергеевич, да поживее, и патроны не забудьте». Я бросился переодеваться, напялил на себя отстиранное солдатское обмундирование полувековой давности, сапоги, опоясался ремнем и вернулся в зал, одергивая столь привычную белую рубаху, выгоревшую под кавказским солнцем. С патронами неожиданно оказалось все неплохо. Жекан на крупную дичь, картечь, крупная и мелкая дробь. Последнюю я решительно отставил в сторону. Зарядил оба ствола, верхний, дробью, нижний, жеребьем. Два жекана и всю наличествующую картечь спрятал в карман. «Вы готовы убивать?» — вскричал Максим Сергеевич. «Исключительно самооборона. Вы так ловко и уверенно держите оружие, что мне не может не прийти в голову. Для вас не впервой выходить с ружьем против человека. Максим Сергеевич, дорогой вы мой хозяин. Снова вы за свое, все разговоры позже. Говорить-то мне удавалось все лучше и лучше, хоть и с заметной хрипотцой. А сейчас быть бы живу. С толпой мужиков мне справиться будет непросто». «С толпой?» — совсем сник Плихов. «Может, спрячемся, или уедем на лошадях? Эх, коляску-то я без сторожа не запрягу. К черту коляску. Пистолета у вас, как я понимаю, нет?» — Плихов развел руками. «А кинжала? Пистолет? Кинжал? Я же не гоголевский Ноздрев по коврам развешивать сабли. От Тоши остался медицинский скальпель. Давайте». Максим Сергеевич быстро притащил докторский чемоданчик, который старший брат всегда держал в усадьбе. «На всякий случай, как он говорил, держите скальпель. Прежде чем покинете нас, хоть имя свое назовите. Василием меня кличут. Девяткиным. По привычке назвался я и понял, что родная фамилия Томилов мне уже вроде как и не родная». Основательно вооружившись, решительно выскочил из дома. Мне в спину закричала бдительная кухарка. «В саду факелы. 3 штуки. В саду, говоришь? Ну-ну. Посмотрим, кто там такой смелый. Один московский генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович, был взорван эсером Иваном Каляевым 4 февраля 1905 года. 2. Если читатель заинтересуется, он может прочесть о первом попаданстве Васи Девяткина Милова в нашем цикле «Штык и кинжал», хотя экс на миллионы его продолжение, это ничем не связанное с предшествующей серией произведения. Если кратко, то так, бравого мотострелка Васю Милова забросила неведомая сила на почти 200 лет назад, в самую гущу Кавказской войны. Нагибатора с прогрессором из него не вышло, просто выживал, как мог, превратившись в солдата Васю Девяткина. Кое-чего добился, включая два солдатских Егория. Его жизненный путь оборвала рука его командира, заметавшего следы после убийства М.Ю. Лермонтова. Глава 2. Первый парень на деревне. В саду обнаружились трое, что-то бурно обсуждавших, а не употреблявших на троих, как принято у порядочных людей. Пройти мимо столь наглого пренебрежения народным обычаем я не смог. Культурно предложил очистить территорию. А что в ответ? Пантелеич скорчил зобно сосредоточенную моську, а его подельники напряглись лицом, как пургена поели. Тама, неуверенно начал гундосый, споткнувшись на полуслове, но, за секунду справившись с растерянностью, решительно продолжил. Тама, пожар, и для убедительности взмахнул рукой с зажатым топором, вроде как показать направление. Зря сельчан не учит правилам поведения с человеком с ружьем. Непуганные еще, не добралась до них гражданская война. Вот и Пантелеич оплошал на полную катушку. Махать топором, обсуждая перед этим смертоубийство моей персоны, это он зря затеял. Или он подумал, что я глухой на всю голову и не расслышал кровожадное предложение лишить меня жизни, или по своим односельчанам тормозам меня измерил кривым аршином. В общем, ошибся гунявый мироед. Фатально ошибся. Вот и получил от меня заряд крупной дроби прямо в лицо. Грохот выстрела, разорвавший пасторальную тишину яблоневого сада, беззвучное падение тела навсегда оставившего этот мир незадачливого рейдера, а, быть может, наличие в моем ружье еще одного заряженного ствола, все это убедило несмертельно покоцанных дробью подельников, что самое пора прислушаться к моему совету чесать отсель. Не издав и звука, побросав все из рук, они стремглав припустили в глубину сада, петляя меж деревьев с заячьим проворством. Мне оставалось лишь затоптать горевшие факелы, пообещав себе выписать беглецам штраф за нарушение техники противопожарной безопасности во фруктовых посадках, и, предварительно перезарядив опустевший ствол свежей порцией дроби, направить свои стопы к сеновалам, где нарастал шум великой грабиловки. Если что и умел я на 5 с плюсом, так это резать людей, и стрелять в них без промаха. Жизнь научила, или судьба, или еще кто поглавнее из тех, кто на небесах, решивший сделать из меня солдата на Кавказской войне, но разогнать большую толпу, в которой присутствовали женщины и дети, задача посложнее будет даже для такого отморозка, как я. В этом мне пришлось убедиться, не дойдя метров 100 до длинного сарая, напоминавшего железнодорожный пакгаус и забитого просушенной травой. Вокруг него толпились сельчане, споро работая вилами и забивая добычей раскиданные в беспорядке возы. Воевать за чужую собственность в мои планы не входило. Я быстро сообразил, что сплихованию будет от потери сена, собранного наемными батраками. Главное, не пустить мужиков к барскому дому. Посему занял позицию в воротах, соединявших скотный двор с главной усадьбой. Позиция как позиция, вроде и перекрыл проход, но, если ломануться гурьбой, придется отступать. Сдали меня вездесущие мальчишки, то ли их на разведку отправили проведать, как барин поживает и не сильно ли осерчал, то ли по известному их любопытству шныряли в округе без всякой цели и натолкнулись на меня, красивого такого. Подойти не решились и агрессии не проявляли, смотрели настороженно, видимо, не понаслышке знакомые с тяжелой рукой взрослых, зато подняли крик, привлекая ненужное внимание к моей персоне. Честно признаться, я их в потьмах проворонил. Засмотрелся, как споро потрошили барские закрома. Любо-дорого глядеть, как лихо мужики управлялись. Возы наполнялись с космической скоростью, и, к моему удовольствию, некоторые уже отправлялись в сторону села. Меньше народу, больше кислороду. Может и разошлись бы краями с ворюгами, кабы не пацанва. А ну, брысь! Грозно откликнулся я на мальчишеские вопли. Мой возглас возымел прямо противоположный результат. Детвора заголосила еще сильнее, и вскоре послышался тяжелый топот мужских ног, дополняемый бранью. Что оставалось делать? Снесут, не заметят, как по закону несущегося носорога. Вижу цель, не вижу препятствий. Пришлось атакующих притормозить выстрелом дробью над головами. Компания из пары десятков рассерженных мужчин с вилами и допотопными граблями в руках сочла за умное вдарить по тормозам. Кто-то даже не доучел коварство покрытия скотного двора и грохнулся с размаху на унавоженную землю. Мальчишки юркнули за широкие спины и разгалделись, как чайки. Селяне же мигом захлопнули рты, распахнули пошире глаза и принялись топтаться на месте, словно задались целью превратить проход к главной усадьбе в гоночную трассу. «Чава балуешь?» – осмелился на вопрос один из пострадавших, вскакивая на ноги и отряхивая от навоза свой армяк, видавший, судя по его виду, и не такое, как грязь на подворье. «А вы чава несетесь, как стадо быков?» – подыграл я народной лексике. «Позабыли тут свои лапти, сено в другой сторонке, молотыша нам указывать». Вдруг зашипели мужики и тут же смолкли, позабыли о моих неполных 30 годках, сопля по местным меркам. Неверящими глазами проследили, как я демонстративно перезарядил ствол, и неуверенно добавили: «Не посмеешь, спросите в саду у Гундосова Борова, которого я наповал уложил». «Нечто Пантелеич», — ахнул кто-то. «То-то выстрел услыхали. На каторгу пойдешь», — добавил другой. «О себе беспокойтесь, не остался я в долгу. Начнете безобразие учинять, приедут казаки и спины вам плетьми перекрестит. Ты кто такой, чтоб нам грозить? Отменили публичные порки еще в прошлом годе. Так это ж солдатик, которого мы с Митькой в Чертерыке нашли. Ты, что ли, с товарищем меня спас?» Я решил внести в беседу, набиравшую неправильные обороты, заряд позитива. «Низкий вам поклон, благодарствую. Так чё же грозишь ружом обществу, а вы на меня не бегите? Не указывай, аспид, без тебя разберемся», — вмешался в беседу оскверненный навозом. «Слушай сюда, вонючка», — нахмурился я, — «у меня два ствола, и оба с картечью, всем хватит, а на добавку могу жеканом угостить. Пугаешь, сволочь, предупреждаю, сено захотели на дармовщинку, забирайте да проваливайте, а рванете к дому грабить, угощу жеребьем от пуза. Всех не перестреляешь», — взвился самый неугомонный. Видать, крепко обиделся на навозные покатушки. «Тебе, вонючка, хватит, вот с тебя и начну», — я выразительно повел стволами в его сторону. «Чё дразнишься?» — обиделся спавший с лица мужичок. «А ты не брешешь, что Пантелеича наповал ухайдокал? Не сомневайся, водилаа», — протянул скотнодворский терпила. «А ведь я ему руб должен был», — неуверенно добавил. «И я», — отозвалось несколько голосов. «Слышь, служивый, тебя как величать?» — спросили у меня. «Василием». «Вот что, мужики, таков будет мой сказ. Расходимся, как в море корабли. Забирайте сено, а я Максима Сергеевича упрошу, чтобы он не поднял бузы. Это можно. У тебя ружо, и вроде как пособил нам с мироедом, куда спокойнее заключили почтенные пейзане. А я об чем? Горит, горит», — вдруг заголосил тот, кто, судя по его заявлению, меня спас. «Был бы на его месте другой, я бы ухом не повел, но к этому невзрачному дяде я испытывал куда более теплые чувства, чем к остальным, и каплю доверия, поэтому оглянулся». Мужик не соврал, в темноте отчетливо виднелся занявшийся огнем угол господского дома, и в свете разгоравшегося пламени я заметил две сцепившиеся фигуры. «Неужто Плихов?» — ахнул я, разглядев знакомый долговязый силуэт. «Да чтоб вас!» — выругался и добавил длинную тираду из непереводимого на литературный язык без потери нюансов народного фольклора. «Ведра, ведра!» Вдруг полностью изменили концепцию пребывания в имении крестьяне. Войнушка местного значения временно откладывалась. «Баб зовите, тушить надоть». Не обратив внимания на столь разительную перемену, я со всех ног бросился к дому. Топот за спиной уже не напряг, а скорее обрадовал. Видимо, с мужиками сыграла свою роль укоренившаяся привычка бороться всем обществом с пожаром. Вот если бы сами подожгли, тогда другое дело. А сейчас, тушить без вопросов. К моему ужасу, я не успевал. Прямо на моих глазах разыгрывалась трагедия. Поджигатель умудрился вырваться из схватки Плихова, забежать ему за спину и резко толкнуть прямо во взметнувшееся до крыши пламя. Максим Сергеевич громко закричал. Его сюртук вспыхнул. Он упал и покатился по земле, сбивая пламя. Я подскочил вплотную к мужичонке с куцей бородкой, в круглой несуразной шапочке и в косоворотке, подпоясанной ремнем, отчего-то не бежавшему прочь сломя голову, а преспокойно наблюдавшему за делом своих поганых рук. Сбил его с ног резкой подсечкой. На меня уставились два пустых, без проблеска мысли глаза на дебиловатом лице. Вылитый даун, продукт вековых кровосмешений в деревне, не знавший иных невест и женихов, кроме соседских, он вызвал у меня не сочувствие, а омерзение, смешанное с яростью. Недолго думая, выхватил скальпель, замахнулся, чтобы полоснуть им по тупой роже, и опустил руку. «Убогий, что с него взять?» Бросился к Максиму Сергеевичу, чтобы срезать с него обгоревшую одежду. Коляска еле тащилась по липким колдобинам, но лучше все же ехать, чем грязь штиблетами месить. Плехов-младший время от времени стонал. Его пострадавшее тело и лицо, смазанные деревянным маслом, выглядели, прямо скажем, не айс. Я пытался его укрывать от летевшей пыли и порывов ветра и всерьез беспокоился, что не довезем моего благодетеля до уездной больнички в Липецке, до которой, по уверениям кучера, рукой подать. Максим Сергеевич ранее доказывал мне, что уезд относится к числу богатейших и мог похвалиться обилием транспортных путей. Тяжкий скрип коляски утверждал обратное, нечем тут хвалиться. Лошадьми правил еще один мой милостивец, тот самый Прохор, обыкновенный деревенский герой, спасший меня от смерти, или злостный учинитель сельских беспорядков, если взглянуть на его деяния сквозь призму уложения о наказаниях. «Я вам не суд присяжных», сразу определил я свою позицию, и с того момента в наших отношениях мигом установилась та степень доверительности, которая возникает у людей, вместе переживших и пожар, и сопутствующие ему несуразности, вполне соотносимые со статьями Уголовного кодекса. Ну, пограбили люди под шумок Малиха, с кем не бывает. «Вась, а Вась?» Слегка заискивающе первое время спрашивал меня Прохор каждые полверсты. «Не серчаешь? Не надо на людей серчать. Богаты только нищетой. Пощупай в кармане у любого. В одном пусто, в другом нет ничего». Я лишь отмахивался рукой. Прохор удовлетворенно кивал своим мыслям. «Не серчает, наверное», — рассудил он. «А с чего ему серчать? Одежонку господскую, дареную, вынес. Переоделся, что твой барин. Еще и Порфиль Сергеевича прихватил, с червонцами. Ушлый паренек. Если Прохор действительно так думал, то был недалек от истины. И прикид, мне одолженный по доброте душевной Плехова, спас, хоть и провонял он гарью, пока выносил из пылающего дома, и выгреб до последней бумажки все важные документы из старинного секретера, и даже разыскал и припрятал на теле солидную стопку банкнот невзрачно-бежевого, фиолетового и розового оттенка, от чего-то называвшихся кредитными билетами. Как по мне, так лучше обзывать денежку четко и ясно, червонец или стольник, а кредитный билет, типа «я тебе должен, приходи завтра», удостоверившись в моей абсолютной лояльности, Прохор внезапно принялся барабанить, то есть сдавать всех, кого можно и нельзя. Вот так я и узнал про злодейский план рейдерского захвата Яблоневого сада, про его основных фигурантов и про то, что сноха Прохора, сучка, каких на ярмарке не найдешь, а так вполне себе достойная женщина. На кой ляд мне сведения, порочащие почтенную селянку, и про ныне усопшего Пантелеича, все село замучившего, задравшего своим ростовщичеством, какое мне дело до послезнания, что русский бунт иной раз вовсе не так уж бессмысленен и может иметь вполне себе осмысленные меркантильные основания, что из-за каких-то паршивых яблок можно решиться на убийство милейшего человека. У меня в голове вопросы поглобальнее, хотя тоже вполне приземленные: паспорт, деньги, два ствола, есть, от чего сойти с ума. Ладно, с двустволкой разберусь на раз-два. Бегать сыны кратко и дальше в мои планы не входит. Можно и неприятности поиметь, причем уже на въезде в Липецк. В реку ее, бульк, мост проезжаем, грех не воспользоваться случаем. Виу, донеслось с передка. Помалкивай, прикрикнул я, в зародыше подавляя вспышку сельского скупердяйства. Прохор тут же смолк, снял фуражку, обтер ладонью пот со лба. Вернув фуражку на место, скукожился на облучке. Проворонив момент избавления от криминальных стволов, где-то в душе оскорбился за уездное правосудие или за столь вопиющее отношение к ценной вещи, и продолжил барабанить, сдавая мне встречного поперечного. Слушал его вполуха. Иное занимало мой ум, отнюдь не подробности отупляющего деревенского быта. Что дальше, Вася, что дальше? Эта мысль сверлила мне мозг почище скрипа колясочных колес и беспокойства за Плехова. Нет, я все понимаю, божье провидение и все такое. Плавали, знаю. Если по чесноку, да иди ты лесом, гребаное предназначение. Меня, что, отправили сюда Россию спасать. Да я поэта не спас, не то что Россию. Так что всем, всем, всем, идти, идите, идите. Лесом ли, полем ли, нахрен, короч. Я смочил из баклажки тряпицу и провел по губам несчастного Максима Сергеевича. Вот не сиделось ему дома, чего поперся. Передо мной в полный рост стояла дилемма. Что делать с паспортом и деньгами? И то, и другое мне нужно позарез. Но за счет человека, меня спасшего и приютившего нафиг, нафиг. Сволочью нужно быть распоследней, что решать свои проблемы таким подлым способом. Нет, мы пойдем другим путем. Каким? Война план подскажет. Сергеич, куда мне девать все деньги и документы? Плехов приоткрыл глаза и благодарно сжал мне руку. Москва, Всеволожский переулок. Брат, отрывисто выдал он, прежде чем забыться мучительным сном. Ехать в Золотоглавую, без денег и документов? Хотя почему это без оных? Все это у меня в наличии. В паспорте Плехова отсутствует фотография, а под его описание я подходил процентов на 70-80. Рост, цвет волос, лето и прочее. Прикид, вроде, приличный, чуть ли не господский. А денег хватит не то что на дорогу, но и на от души шикануть в древней столице. Так, Вася, уймись. Деньги сдашь брату до копейки. Даже не обсуждается. О другом нужно беспокоиться. О том, чем вообще стоило заняться. Я очень хорошо осознавал, что не плыть по течению, не строить суперпланов спасения мира нельзя ни в коем случае. Валить отсюда, из России, надо. Эта мысль ожгла меня, ошпарила, как перевернутый на себя котелок с кипятком. Бежать, спасаться, точно, и бежать, и спасаться. Участвовать в том бедламе, в той безумной кутерьме, в коей скоро погрязнет моя родина, не хочу и не буду. Подожгли дом Сергеичу, это еще цветочки. Брат на брата, сдавайся, краснопузый. К стенке, белогвардейская сволочь, весь мир насилия мы разрушим до основания. Малодушно, да пофиг, каждый кузнец своего счастья и своих бед. В Америку хочу, в Америку к пиндосам эко меня крутануло. Я ошарашенно уставился в спину Прохора, будто рассчитывал прочесть ответ на его домотканой сермяге. Быстро поворочив в голове плохо усвоенные в школе подробности мировой истории начала 20 века, я понял, что моя идея не бред сумасшедшего. США, эти бич божий моего прошлого будущего, во времена, в которые я попал, выглядели землей обетованной. Вокзал. Прервал мои раздумья Прохор и показал на одноэтажное кирпичное здание с высокими арочными окнами. До города, почитай, 2 версты осталось. Коляска вырулила на приличное шоссе, густо обсаженное акациями. Барина в госпиталь сдадим, меня сюда привезешь, распорядился я, словно имел на это право. У Прохора возражений не нашлось, сделаем. Кивнул он уверенно. Я снова погрузился в рассуждения. В Америке без денег приличному человеку делать нечего. И неприличному тоже. Мани, мани, мани должны быть на кармане. Пропел я про себя графоманскую строчку и дополнил столь глубокую мыслью. И идеи. Без бизнес-идеи в США мне светит роль посудомойки. Есть ли у меня идеи? О, у меня куча идей. Шиномонтажка, самовар и фильм, фильм, фильм. Можно показать местным, как перебортовывать резину. Можно соорудить мини-нефтеперегонный заводик, какой мне показывали в Чечне приятели. А можно в Голливуд податься и поучить аборигенов кино снимать. Ну подумаешь, профессии не знаю, зато сколько сюжетов для сценариев в голове. Если прибуду в Америку с достойным баблом, стану миллионером. О, да, ёксель-моксель, я крут, я буду супер-крут. Внезапно меня озарило. Да так, что мгновенно потом покрылся. Если добраться до Нью-Йорка к октябрю 1907 года, можно удесятерить свои деньги. Читал я в юности мало, но одна книженция очень даже в тему мне как-то в руки попалась. На ее фоне таблица побед в альманахе Марти из «Назад в будущее» выглядит жалкой шпаргалкой. Медная лихорадка, черный октябрь, я даже помню очень нужную мне фамилию. Джесси Ливермор по кличке Великий Медведь. Если вовремя оказаться на Уолл-стрит, я же всех порву, как тузик грелку. Оттер пот со лба и постарался успокоиться. Хорошо, что у меня в запасе 2 года. Плохо, что нет ни денег, ни внутренних документов, ни загранпаспорта, ни, главное, идей, как все это раздобыть. Разве что вступить на кривую дорожку криминала, воспользовавшись общероссийской замотней. Ствол. Мне нужен приличный ствол. И подельники. Ничего себе, тебя, Вася, торкнуло. Вот они, ледяные щупальца капитализма. Я расскажу вам о всех своих миллионах, кроме первого. Я задумчиво почесал отрастающую бородку, поймав себя на мысли, что мое попаданство 2.0 меня нисколько не беспокоит, зато перспективы радуют. Сдав Плехова в Липецкую уездную земскую больницу, без единого колебания отправился на вокзал. Распрощавшись с Прохором, добрался до расписания. Перед ним завис надолго и понял, что без подсказки не обойдусь. Единственное, что меня притормозило на несколько секунд, это указанный в расписании родной Урюпинск. Сердце ёкнуло, мелькнула мысль навестить край родных Осин, но тут же пропала. что я там забыл. Неизвестных мне родичей, бабуля с дедулей еще не родились, а никого древнее я и не знал. Ну, заявлюсь такой, гость нежданный, а мне хорошо, если только коленом под зад, развертая оглобли, нахлебник. Нет, нам такой хоккей не нужен. Так что в Москву, в Москву, в Москву, как заповедовал нам Антон Палыч. Но сперва стоило подкрепиться. Станционный буфет одного из двух залов ожидания Липецкого вокзала предлагал страждущему путешественнику бутер с паюсной икрой за 10 копеек, а прочее, за 5 ростбиф, за 50 коп, ветчину, язык в нарезке, за 35, стакан кофе с молоком, за 20 коп и квас клюквенный, полбутылки, за те же деньги. Два бутерброда с черной коркой или стакан бурды под названием кофе, выбор очевиден. Икра и клюквенный квас, которого я в жизни не пробовал. Клюква не брусника, в дороге беды мне не наделает. Буфет мог похвастать не только холодными, но и горячими блюдами, а также неплохим выбором спиртных напитков. Но я поостерегся с выпивкой, хотя и хотелось, на меня и без выпивания косо посматривали. И, кажется, я знал причину. Не в шраме на горле дело, он был прикрыт высоким престижным воротничком. От меня пованивало гарью, но и это не главное. Моя непокрытая шляпой голова, не принято тут так ходить. Так что, слегка подкрепившись, я двинулся к витрине для продажи путевых мелочей, нацелившись на соломенное канатье. Книжный и газетный шкаф и киоск для страхования пассажиров мною были проигнорированы. Мне было не до чтения шедевров, вроде «Радости влюбленных», и не до туманных перспектив возмещения ущерба при перевозке моей тушки по железной дороге. Добраться бы до пункта назначения, вот что меня беспокоило. Оказалось, что поездка в Москву из Липецка, тот еще квест. В России этого времени отсутствовала привычная мне центричность организации транспортного сообщения. Узловой станцией Липецкого уезда оказался не город, а расположенный неподалеку спа-курорт «Грязи-1». Через эту станцию можно было попасть в Козлов, а оттуда отправиться в Москву на Рижско-Рязанском скором, или выбрать прямо противоположное направление, на запад, до Ельца, а оттуда, на Орловско-Московском товарно-пассажирском или почтовом. Я выбрал первый вариант и теперь поджидал прибытия поезда на Козлов, воспользовавшись подсказкой станционного кассира. Сядете в Козлове на скорой в 3:20 дня и аккурат к утру уже будете в Первопрестольной, только у нас не зевайте. Проходной поезд всего минуту простоит, уверил меня железнодорожный служащий, и я ему поверил. Кому, как не человеку в фуражке, верить в этом мире? Один Грязи-Царицынская железная дорога была построена для обеспечения железнодорожного сообщения центра страны с югом. С 1893 года входила в состав общества Юго-Восточные железные дороги. Станция Грязи была очень крупным железнодорожным узлом, с шикарным вокзалом. Глава 3. Кровожадная московская барышня. Вы когда-нибудь слышали звук, издаваемый железными ободами, крошащими в пыль булыжную мостовую? Если бы знал заранее, что Москва меня так встретит, трижды подумал, прежде чем нырять в скорый поезд. Казалось, этот дикий, леденящий душу визг, напоминающий звук старинной бармашины, издавали все пролетки и ломовые телеги, в потоке которых двигалась и моя коляска, запряженная в дышло. Именно такая мне досталась на площади трех вокзалов, или на Каланчевской, как ее сейчас называли. Выбрать себе экипаж на дутиках, на резиновом ходу, не вышло. На таких разъезжали лихачи. Стоило мне подойти к такому, как меня облили немым презрением. Ни рожей, ни видом не вышел для такого аристократа извозчичьего промысла. Пришлось довольствоваться голубцом, вторым по форсу экипажем, запряженным парой, которым управлял Ванька с медно-латунным номером на спине, болтавшимся на суровой нитке. Точно такой же номер, только темно-коричневый, был прибит к его коляске на видном месте. Колоритным типом выглядел этот извозчик, впрочем, как и другие его собратья по городским легковым перевозкам. Обряженные в кафтаны, они подбивали их в районе афедра на пенькое и ватными продольными валиками, отчего своим видом напоминали кубинок с их оттопыренными задницами, на которые легко можно стакан с водой поставить. От обычных таксистов вокзальные, как я быстро уловил, отличались крикливо-болтливым нравом. Простой извозчик, правивший одинокой клячей и раздолбанным экипажем, предпочитал дремать на козлах, а голубец встречал тебя у вокзала воплями, предложениями о сдаче меблированных комнат. Если же ты выбирал его коляску, он начинал развлекать тебя разговорами, успевая параллельно переругиваться со всеми подряд, с коллегами, ломовиками, прохожими, торговцами в разнос пирожками, квасом и мелкой галантереей, мальчишками рассыльными. Нам без ругани нельзя, пояснил мне Ванька. Ругань у нас за место покурить. Лишь к городовым, стоявшим на перекрестках с самым неприступно торжественным видом, мой водила относился с опаской. Два протокола о неосторожной езде, и зовут в канцелярию градоначальника. После третьего, прощай разрешение на занятие извозом. Объяснил Ванька свое отношение к стражам порядка на улицах и негромко выругался, объехав регулировщика по всем правилам. «Уу-у, нечистая сила». «Почему нечистая?» – заинтересовался я, ожидая очередного городского перла, и не прогадал. «А как ж, в лесу есть леший, в воде – водяной, в доме – домовой, а в городе – городовой». Водила сплюнул трижды через левое плечо и накинулся с попреками на своего коллегу, мешавшего проехать. «Куды ты прешь, деревня понакупит разрешений, а ездить по городу не умеют. Тебе, сиволапый, не пролетку, конку доверить нельзя. По прямой поедешь, и тут заплутаешь. Тормози, тормози, гад». «Да он головой тормозит», — поддержал я своего извозчика. «Думаешь?» Ванька сперва не понял, но потом разулыбался. «Точно, головой скорбные, измельчали людишки, а зимой с ними вообще беда. Почему? Так в деревне делать нечего, вот они и прут сюда скопом. А Москва не резиновая. Да ты, барин, голова». Еще больше растянул рот в улыбке извозчик. «О, гляди, гляди, умора». Он показал мне на празднично украшенную карету, меж колес которой мелькали ноги пассажиров. «Эх, свадьба, свадьба, Мещанская горе, да экономились. Жениха с невестой везли, да пол провалился. Вот пассажиры и бегут». Он захохотал на всю улицу, перекрыв своим смехом даже пронзительный скрип железных колес. Помимо забавной уличной сценки мне было на что посмотреть. Город бурлил. Непрерывно двигался поток транспорта, пролетки извозчиков, телеги ломовиков, вагоны конки и трамвая, несуразного вида автомобилей и непривычной конструкции велосипеды. К последним Ванька относился с усмешкой, а вот моторов откровенно побаивался. Гудят так, что лошади на дыбы встают. Пьяницы. Неужто пьяными за руль садятся? Так кто ж в трезвом уме в этакую страхолюдину полезет? Искренне удивился мой извозчик. Один, так что им прямая дорога в монопольку. Вон, видишь, стоят сороком ученики. Он ткнул пальцем в сторону длиннющей очереди в казенную винную лавку, торговавшую водкой. Водка водкой, но ни одной монополькой жила Москва. Торговля процветала. На каждом углу магазин, на каждом фасаде реклама. Кричащая, броская, да не одна, а с первого до последнего этажа, даже на брандмауэрах. Простые объявления, вывески и яркие красочные картины, выполненные с изяществом и вкусом или Бизонова, в стиле модерн или а-ля Лубок. Последние новости из Парижа. Шелковые и шерстяные материи для визитных, бальных туалетов, костюмов и пальто. Конфекцион М.И. Мандль, папиросы дядя Костя. Собственный магазин ТВА «Кузнецкий мост». Кладовая галантерейных товаров, специально перчаток, галстухов и чулочных товаров. Мне бы приодеться, поглядел я с досадой на обшлага своих брюк и потертые штиблеты. Придется в ноги Антонину Сергеевичу поклониться. Скажи-ка, любезный, где в столице разжиться одежей поприличнее, но чтоб не обманули, не местный, что ли? Сразу сообразил ушлый Ванька. Это тебе, барин, дешевку нужно поискать. Дешевку? Так у нас испокон веку прозываются распродажи по бросовым ценам. Конечно, главное, перед Рождеством. Но и сейчас найти можно. Ежели какой магазин сгорел, а хозяин его получил страховку, то объявит распродажу по случаю пожара. Тут уж не зевай, а на старую площадь лучше носа не суй. Там самые злодеи работают. Зазовут внутри, так закружат, что сам не заметишь, как купил втридорога ненужную тебе дрянь. Хотя, может, и побояться с тобой связываться. С такой комплекцией прямая дорога в Охотнорядские молодцы. Если, конечно, имеется привычка к сквернословию. Ребята там все, как на подбор, кровь с молоком, а лаются так, что покойника разбудит. И подраться со скубентами большие любители. С кем, с кем? Со студентами, что ли? С ними, с демонстрантами. Вот не живется им спокойно. Вчерась своими глазами видел, как толпа на толпу месилась, а городовые ни сном, ни духом. Народ, как на электрических проводах подвесился. Дергается народ. Чего, спрашивается, все хотят. Свобода, свобода. Далась вам эта свобода. Насмотрелся я на свободных, особливо на тех, кто по ночам из ресторации возвращается. Едут совраски, мокрые до пят. Совраски, соврасами без узды зовутся у нас детишки купчиков, любители кутнуть. С жиру бесится, черти, все им скандальчик учинить, красные фраки на себя нацепить, выписанные из Парижу, или еще какую шалость выдумают. Вот на кой ляд им вином друг друга поливать, или взять лихача да не заплатить ему ни копейки. Ты-то, барин, не из таковских, расчет честь по чести у нас выйдет, не сомневайся, деньги есть. Ну, гляди, уже подъезжаем. Коляска двигалась по Пречистенскому бульвару, похожему скорее на границу между городом и дачной местностью. С одного края мостовой, высокие дома, с другого, закованной оградкой, разросшиеся деревья, вылезающие на проезжую часть своими ветками. Между их кронами, на противоположной стороне бульвара, степенно проплывала двухэтажная конка с империалом. Пролетка свернула на Пречистенку, недолго повизжала ободами по мощеной улице и свернула в переулок. Всеволожский, радостно воскликнул извозчик, тебе, барин, какой дом нужен? Дом доктора Плехова, так вона вывеска аптеки и доктора. И действительно, двухэтажный длинный дом украшала вывеска склад аптекарских товаров Н. Чекушкин и Ко, а рядом примостилось небольшое объявление. Доктора А.С. Плехов, внутренняя болезнь, желудка, кишек, крови и обмновещ, прием. 9-12 час, у, и 5-7 веч. Молодая М.М. Плехова, Антонина Никитична, урожденная Чекушкина 2, страдала от извечной московской болезни. Не от язвенных колик, как можно было бы подумать, узнав о роде врачебных интересов ее мужа, а от всепоглощающей скуки. Сытой, откормленной на молочных продуктах дачного сезона в Пушкино, бездетной скуки, требовавшей чего-нибудь дерзновенного, чего-нибудь резкого, сокрушающего устои, вроде замены самовара на дорогущую кофемашину из Италии за неимоверные 10 тысяч рублей или участия в революционных митингах под красными флагами в пользу учредительного собрания. Появление в доме неожиданного пришельца с родины мужа внесло известный заряд электричества в ее воображение. Последствия себя ждать не заставили. Этот день своей жизни она запомнила надолго, но обо всем по порядку. С супругой Тони Антонину Сергеевичу повезло. Женщиной она была фигуристой, лицом приятной, нравом незлобливым, хоть и взбалмошным, и с достойным приданным. Вдовый папенька ее держал аптеку на первом этаже, в которую пустил, потеснившись зятя с амбулаторным кабинетом, а жило объединившееся на профессиональной и родственной основе семейства на втором. Удобно, никаких транспортных расходов, и место многим на зависть. В арбатских переулках хватало страждущего небедного люда, готового расстаться с золотыми червонцами ради провизорского товара или консультаций по поводу запоров, газов и прочих желудочно-кишечных неприятностей. Хоть и столица, но Москва, бывало, баловала, нередко поставляя покупателям откровенную дрянь или продуктовый фальсификат, со всеми вытекающими последствиями. Так что семейство Плеховых-Чекушкиных не бедствовало, хотя, конечно, не могло позволить себе ни собственный модный самобеглый экипаж, ни смутившую душу Антонины Никитичны итальянскую кофеварку от миланца Луиджи Бетцера 3.